Алло, да, мы вас слушаем. Да ты, блядь, вообще никто. Чего? Я тебе сказала, сука, я из тебя вообще... Я тебе сейчас скажу, ты мне сейчас поругаешься матом, пошла нафиг. Алло. Алло? Да. Я хочу с вами пообщаться. А вы кто? А твое право беситься в квартире, да? Сколько у вас много прав? Алло. Алло, слушай, это сосед твой, Кистанова, 466-й. Ну... Ты что там буянишь? Кто буянит-то? Ты буянишь. Сейчас мама ты с тобой говорить будет. Ты знаешь, что? Сейчас мама будет с тобой говорить. Алло. Я тебе покажу, с кем ты разговариваешь. Да что вы кричите, эта женщина? Я ничего не понимаю. Чего вы хотите от меня? Почему говорить, что я буяню? У меня тихо, спокойно. Я уже вообще уже сплю. Ты вшивая гнида. Алло, кто это? Кистанов. Это Миша Кистанов тебе звонит. Сосед. Так, положи трубку и больше не звони. Сейчас маму позову к телефону. Вот ты позовешь маму сейчас. Слушай, сейчас не будешь говорить, ты. Давай. Я хочу с вами пообщаться. С кем? Проститутка, ты за кого работаешь-то? Слушай, ты проститутка, ты куда звонишь? У меня каждый день новые трусы. Я тебя Люба! Знаю, сука, я из тебя вообще кишки все выеду. Да, я слушаю. Ты, вшивая гнида. Гнида, блядь, необразованная, не понять кого рожденной. Ты по какому номеру звонишь, дура, Виталь? Какая, блядь, дура под тебя ляжет? Ты по какому номеру звонишь? У меня каждый день новые трусы. Алло. Алло. Слушай, это Кистановы тебе звонят. Что, не узнал соседей своих? Не понял. Кистановы, 466-й. А тебя как зовут? Миша, я... Ты с мамой сейчас моя разговаривал. Ты чё буянишь на квартире? Хочешь, чтобы я к тебе сейчас пришел, что ли? Ёпта, ты опять что ли звонишь, что ли? Ты чё не угомонишься? Сейчас маму тебя позову, будешь с ней разговаривать. Понял, козел? Ты сидёшь, ты ёбаный! Я с мамой уже общался. Я видел сама собственными глазами, как ты ёбнулся об асфальт. Чего? Урод, блядь! Я ёбнулся? Ты ошиблась. Я, мол, штылягу под себя, молодёжку-то. А вот когда поймают тебя, наркотик в кармане тебе много будет. Чипига, это ты, что ли? Ну, а я по голосу вижу, что ты пей. Чипига Иван Владимирович с вами проживает. Ты дебил, что ли? Это Кистанов Миха тебе звонит, и мама его тут. Не узнаешь, что ли, Любовь, что ли, Викторовну? Миха, зайди ко мне. Тебе по башке сейчас надавать, что ли? Ты что базаришь? Ты что себе позволяешь? Да, кем ты базаришь? Ты что звонишь нам, угрожаясь с матерью моей? Кто тебе звонил? Ты мне звонишь. Ты что, мать твою слушаешь? Да. Ты по телефону сказал, что ты ее хочешь трахнуть. И за это поплатишь. Блядь, ты что меришь? Ты что меришь, блядь? Да слушай меня. Ты меня, блядь, слушай. Что буробишь, блядь? Идиот, ты что предъявляешь? Ты что предъявляешь, не пойму. Ты что, не понял, что ли? Ты мать твою. Кто не понял? Ты не понял. Я тебе покажу, сука. Я тебе сказал, я тебя собственными руками, блядь, и душу. Ты объясни сначала предъяву свою. Кто ты есть такая, что ты на меня будешь записать заявление? Я пенсионерка. Мудак ебаный. Ну, в милицию, я все, вижу, в милицию все вопросы. В милицию все вопросы. На имя мое. Я понимаю, что ты сумасшедший. Ты начинаешь повизжать, то орать. Вы ошиблись номером. Ты, сука, гребаная. Да. Я понимаю, что ты сумасшедший. Ты начинаешь повизжать, то орать. Ты, ну, шивая гнида. О, ну дальше. А вот когда поймают тебя, наркотик в кармане тебе много будет. Я тебе 100% гарантию даю. Что, ёбнулась, что ли, в такое время звонить? Я тебе сказала, что я ваш весь четвертый этаж, блядь, разнесу, а? Да это на пятом. Проститутка, ты за кого работаешь-то? Да я на пятом, а не на четвертом. Слушай, я тебе сейчас пою такое заявление. Ну какого хера ты сюда звонишь? Пиши хоть что хочешь. Гнида, блядь, необразованная, не понять кого рожденной. Ты, блядь, нищета попомоечная! Ты что, ёбнулась, что совсем? Ну говори, говори, что ты растерялся-то? Ты что, это недолеченная, что ли, что-то не пойму. У меня каждый день новые трусы. Да? Ну как, забавно. Так, слушай. Ну какому ты номеру звонишь, уродина? Крокодил ты, блядь, от тебя дети пугаются. Вот хожу на улице, говорят, да от него дети бегут. Алло. Алло, здоров. Алло. Алло, слышишь меня? Валя, ты что? Нет, это Миха Кистанов, 466-й. А как, куда вы звоните? Соседям звоню. Ты чё? 479-ю квартирку. Соседям. Ты Кистановых знаешь? Кистановых. Нет, не знаю. Ну, соседи твои, 466-я, ты чё буянишь там? Я буяню? Да, сейчас с моей мамой пообщаюсь. Алло? Слушаю вас. Ну, говори, говори, чё ты растерялся-то? А что вы хотите, я вас не могу понять? Чтоб там все кровати скрипели, чтоб бегать, вчера на кухне рёв, крик, это что за дела? Вы чё, с ума сошли? Мы вообще лежим, нормально телевизор смотрим. Мы домой только что пришли, нас дома это не было. Ты, сука, грёбаная, башку твою снимем только так. О, да вам к доктору надо. Ты, вшивая гнида. Алло. Я тебе сказала, сука, я из тебя вообще кишки все выверну. Вы кому звоните? Ты хоть понимаешь, что такое? Кто ты есть? Ты мудила, блядь, вот и до. Вы кому звоните? Я? Да. Вы кому звоните? Так, слушай, тебе что сейчас, чтоб санитарианцы к тебе туда? Алло. Вы с какой квартиры? 466-я квартира, Макистанов. Ты что там, с ума сошла? Подождите. 466-я, ты подъезду жить не даешь, поняла? Старая. Вы что, издеваетесь? Ты сейчас мама моя, Любовь Викторовна, говори с ней. Вы, подождите, вы из какого этажа? 3-го этажа мы. А мы на 6-м живем. Да мне пофиг, где ты живешь. Про тебя подъезд весь уже все знает. Твой сынок наркоман. Ты прости. Вы знаете, вы ошиблись. Подожди, сейчас с мамой моей будешь говорить. Оправдывайся перед ней. Алло? Ну говори, говори, что ты растерялся-то? Я растерялась? Вы на 3-м этаже, а мы на 6-м. Дальше что? Ты мне хоть что-то умное скажи. Вы знаете, вы точно не туда попали, мы только пришли вообще. Какой вы квартиры? Мы на 6-м этаже живем. Ты хоть по на морду на свою посмотри в зеркало, внимательно посмотри. А что смотреть? А вот когда поймают тебя, наркотик в кармане тебе много будет. Это я тебе 100% гарантию даю. Вы знаете, что вы сейчас несете совсем какой-то бред, и вы же клеветаете. Я тебе, блядь, сейчас позвоню, сука, поднимут. Да. Да ты, блядь, вообще никто. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Проститутка, ты за кого работаешь-то? Ясно все. Поговорим завтра. Да. Я тебе покажу, сука, я тебе сказала, я тебя, собственно... Я тебе, что там, что ты орешь? Так, слушай. Вам кого надо? Тебе что, сейчас, чтоб санитарианцы к тебе туда? Я тебе, блядь, мудак, косматый, сейчас всю голову оторву. Ёбнутый создание, блядь. Стриптизер ты ёбаный! Я видел сама собственными глазами, как ты ёбнулся об асфальт. Женщина, вы вообще в своем уме, нет? У тебя башка, вот вы звоните, блядь, соседям, даже не представляете, кому вы звоните. И о чем вы сейчас говорите? Я тебе сказала, сука, я из тебя вообще кишки все выверну. Вы о чем сейчас? Паша, вы кому обещаете? Что обещаете? Покоя сейчас... не даешь. Какого покоя вам никто не дает? У меня каждый день новые трусы. Вы в своем уме, вы вроде женщина пожилая уже, я чувствую по голосу. У меня каждый день новые трусы. А что ты ведете, как на рынке? Я тебя на рынке увидела, падла. Я просто не стала позориться. Вы в своем уме? Вы кому звоните вообще? По какому поводу? Я малыш-то лягу под тебя, молодежку-то. Да не надо ничего никому обещать. И самое главное, вы, наверное, что-то перепутали, а пытаетесь что-то рассказать совершенно посторонним людям. Так что я не веду. Вы сначала себя придите, поймите ситуацию, а потом будете какие-то обещания говорить. Ладно? Алло. Алло. Соседи 466-й, Кистановы. А вы куда звоните? 488-й, нам все известно про тебя. Я же все знаю, понимаешь? Подождите, я не поняла ничего. Сейчас с мамой моей поговори, будешь оправдываться перед ней. А что случилось? Ну вот этот мужик, кто он у тебя? Он буянит. Где? По подъезду. Алло? Да, здравствуйте. Ну говори, говори, что ты растерялся-то? Алло. Так, слушай, тебе что сейчас, чтоб санитарианцы к тебе туда? Алло, где женщина? Алло, вы куда звоните? Ты хоть понимаешь, что такое? Кто ты есть? Ты мудила, блядь, вот и до. А кто это? Ты что, не узнала соседей, что ли, твои? Каких соседей? Кистановы мы, Кистановы. А кто такие Кистановы? Кистановы, 466-й квартиры. Кистановы. А какой это этаж? 3-й этаж, ты что, пьяная? 3-й этаж, и ну, что? Мужик, говорят, буянит твой мужик. А на каком этаже? Ну, он по всему подъезду буянит, понимаешь? Так нет, я говорю, на каком этаже это буянит? Кто? А? Везде, я же тебе сказал, по всему дому буянит, бегает, шумит, квартиры звонит. А какой мужик, его как зовут? А я почем знаю? Может, милицию вызвать? Вызови, давай, вызови. А? Вызови, вызови. Или Розе Яковлевне позвонить надо? Ты еще, говорит, заявление забирайся. Я сейчас еще Розу разнесу в пух и прах, что она на своей площадке, блядь, забаррикадировала весь четвертый этаж. И что там творится на площадке? Мы не подняться не можем, ничего. А он на четвертом этаже, да? Подождите-ка, а мужик-то он с четвертого этажа, что ли, да? Че? А что случилось? Мужик твой, не с четвертого. Ты, а какой мужик? Ты, понимаешь, а? твой мужик по дому бегает, буянит, маму мою за сиську щипал. Сейчас? Днем. Днем? Да. А сейчас куда он делся? Че тупая, на квартире у тебя сейчас трубку взял только что, это у он. У меня на квартире трубку берет? Да. Да вы что? Да. Извиняйся перед матерью моей. Че? Перед матерью извиняйся. А как зовут ты меня? А я что знаю, что ли? 488-я, Юлия Петровна. Ну. В буяне, зачем тут? Трубку берет у тебя сейчас взял. Вот он. Я не знаю, кто у вас трубку берет. Вы куда звоните? Ну давай. Я сейчас Розе Яковлевне буду звонить сама и в милицию, чтобы этого мужика поймали. Да. Потому что время 12 часов, я сплю. Слушай, я тебе сейчас пою такое заявление. Ты хоть по на морду свою посмотри в зеркало, внимательно посмотри. Ребята, давайте вызовем милицию, и пусть этого мужика забирают. Я сейчас звоню в милицию. Вы из 466 говорите? Я тебе фамилия сказала, ваша, я еще... Я тебя вообще кишки все выверну. Люмава. А фамилия ваша как еще раз? Кистановы. Кистановы? Да. Ага, спасибо, я сейчас буду звонить, спасибо большое. Позвони.